Глава 5. Вкус смерти. Человек поднял голову, усмехнулся и сказал: «Ну вот, уже что-то. Здравствуй, Арбан». «Кто ты?» — спросил, задыхаясь, Сашка. «Откуда ты знаешь меня?» «Успокойся», — ответил человек. «Никто, кроме тебя, не мог здесь оказаться. Тебе показалось, что я похож на тебя? Ты не ошибся. Это и есть твой облик. Точнее, вероятный облик того, кем ты должен стать. Почему я должен кем-то становиться?» «Подожди задавать вопрос. Выпей воды, съешь яблоко. Это придаст силы. Они тебе пригодятся». Сашка пристально посмотрел на человека. Только просить волоса, короткая бородка и широкие плечи отличали двойника от него самого. Нестерпимая жажда напомнила о себе. Не касаясь маленького дрожащего зеркала, Сашка поймал в ладони струйку, скатывающегося из родника ручья, и напился. Есть по-прежнему не хотел, но он сорвал яблоко и съел. Затем умылся водой из озерца, наклоняясь, но не теряя из виду незнакомца. «Садись», — сказал человек, кивая на противоположный берег. Сашка сел, держа в руках палку, подобранную на тропе. «Нашел себе оружие?» «У меня есть меч». «Я вижу», — кивнул человек. «Удивлен, что ты оказался здесь с мечом. Он не пригодится». «Почему?» «Это настоящий меч. А здесь царствует иллюзия. Ты спишь. Посмотри, твоя одежда в лохмотье. А на самом деле с ней ничего не случилось. Это морок. Настоящее здесь только одно – твои ощущения». «Что я должен сделать, чтобы проснуться?» «Ты хочешь проснуться?» – удивился человек. «А ты уверен, что тебе стоит это делать? Неужели тебе не интересно, куда ведет эта тропа? На свете много дорог». «Но только одна из них твоя», – возразил человек. «Может быть, это?» «Только в том случае, если она вернет меня домой», – нахмурился Сашка. «Любая дорога, рано или поздно, может привести тебя домой», – пожал плечами человек. «Что я должен сделать, чтобы узнать?» «Пройти по ней». «Выходит, у меня все-таки нет выбора?» – скривил губы Сашка. «Я опять выполняю чью-то волю?» «Ты можешь сделать ее своей», – улыбнулся человек, – «если захочешь. Знаешь, иногда действительно кажется, что выбора нет. Иногда, что он есть. Явный, как те перекрестки, которые ты проходил, или скрытый. Но это тоже иллюзия. Запомни, на самом деле выбора нет». «Нет?» Сашка вгляделся в лицо собеседника. «Вот это больше всего похоже на правду. Куда эта тропа приведет меня? Когда она кончится?» «Эта тропа не кончится никогда», — покачал головой человек. «Ты проснешься. Но сначала пройдешь по этой тропе. Сколь долго, это зависит от тебя. Но и после пробуждения, по какой бы дороге ты ни шел, будешь идти по этой тропе». «Испытание?» — спросил Сашка. «В конечном итоге да, как и все в жизни», — кивнул человек. «Но прежде всего это способ обрести бесценный опыт. Ты попал в мир, созданный специально для тебя. В мир, где нужно быть сильным, чтобы потом в реальном мире защитить себя, чтобы не разменять свой долг на мелкую монету». «В чем заключается мой долг?» «Это известно только тебе», — вновь улыбнулся человек. «Или станет известно. Иногда долг заключается в том, чтобы оставаться тем, кто ты есть, и поступать так, как следует из твоего естества. Иногда долг вынуждает погибнуть. Иногда жить утомительно долго. Возможно, это еще скрыто от тебя, но ты сам должен искать ответ на свой вопрос. Кто ты? Если ты иллюзия, покажи мне облик того, кто создал ее», — потребовал Сашка. «Хорошо», — ответил человек, — «смотри». Он ничего не сделал. Он просто поднял глаза и пристально посмотрел на Сашку. И тот увидел. Он увидел, как черты лица человека заострили, лицо прорезали морщины, усталость появилась в серых глазах, волосы побелели, как снег. Но он все еще оставался похожим на Сашку. «Это я в еще более дальнем будущем?» — замиранием спросил Сашка. «Нет, это не ты. Твое будущее, как и будущее всех существ, скрыто Элом от познания. Иначе жить потеряла бы смысл. Это прошлое. Это далекое прошлое. Ты Арбан-строитель?» «Нет, но я ничтожная часть его сознания, оставленная в твоей голове для того, чтобы дождаться пробуждения силы. Я здесь, чтобы выучить тебя искусству. Арбан-строитель уже не в этом мире. Никто не знает, где бродит его тень. Но его сила теперь в тебе. Раз я говорю с тобой, значит, кольцо земель Дары снято. И это сделал ты. Я просто встал на границу. Да, согласился человек. Ты просто встал на границу. Но дело в том, что это сделал именно ты. Все, что происходит сейчас со мной, вошло в меня на границе Дары? Не понял Сашка. Нет. Знания и силу можно накапливать по крупице, но их нельзя вложить в существо, как в кожаную бутылку. Все, что нужно, в тебе уже было. На границе Дары ты только получил толчок, завершил давний обет. Не твой обет, который стал твоим. И повторяю, что выбора у тебя нет, я добавлю. Если ты рожден птицей, тебе уже не стать кротом. Но помни, что птица, которая не пытается взлететь, превращается в курицу. У тебя нет выбора. Но если тебе кажется, что кто-то управляет тобой, это значит только одно. Ты позволяешь ему делать это. Моя кровь в руках врага. После паузы сказал Сашка. Только ты распоряжаешься своей кровью. Я не понимаю. Поймешь, вздохнул человек. Что-то быстрее, что-то медленнее. Лучше, если это произойдет быстрее. Тогда скажи мне, в чем был долг Арбана-строителя? Не знаю. Может быть, в кольце Дары, которое ты снял. А может быть, в том, что отблеск Арбана-строителя сейчас говорит с тобой. Если это иллюзия, почему я хочу пить? Потому что иначе это будет не иллюзия, а обман. Ты действительно хочешь пить. В какой-то степени это сон. Но не воспринимай его сном. Да, все происходит внутри тебя, но происходит. Ты ведь можешь и не проснуться, если остановишься. Если не сможешь принять искусство. Хотя лучше тебе в таком случае и не просыпаться. Потому что наяву учиться тебе будет некогда. И запомни главное. Как бы тяжело тебе ни было здесь, то, с чем придется столкнуться наяву, будет намного ужаснее. Чему я должен научиться? И как это будет происходить? Наука у тебя будет всего одна. Умение оставаться в живых. Большего я тебе обещать не могу. И начнем мы с самого простого. Ты научишься защищаться и убивать. А если я не хочу убивать, значит, будешь учиться умирать. И как это будет выглядеть? Начнем с владения мечом. Не слишком ли это оружие примитивно? Известно ли тебе, какое оружие существует на Земле? Я буду учить тому, что ты должен знать. Оружие из дальних миров не действует в Эллира и в ожерелье миров. Магия Эллира и ожерелье миров теряет свои возможности в дальних мирах. Поэтому начнем с меча. Я слышал, что настоящие бойцы достигают совершенства долгие годы. Совершенства достичь невозможно. Но у нас столько времени, сколько надо. Ты будешь сражаться со мной или с тем, кого я пошлю против тебя. Иногда перед схваткой я сделаю необходимые объяснения. Иногда нет. Все или почти все противники окажутся сильнее тебя. Но главный твой противник – ты сам. Твои слабости. Рассеянность, неумение концентрироваться и расслабляться, излишняя жалость, мнительность и так далее. Проигранные схватки обратятся в смерть на время. Но поверь мне, гибель в иллюзии ничуть не менее болезненна, чем на самом деле. И еще, к ней невозможно привыкнуть. Каким образом я смогу выиграть схватку? Неожиданно охрипшим голосом спросил Сашка. Ты должен убить соперника. Я не могу убивать. В отчаянии прошептал Сашка. «Можешь», – спокойно сказал, поднимаясь на ноги человек. «Каждый может. Просто кто-то делает это хорошо, кто-то плохо. Не хочешь убивать? Начни с умения умирать, пока не надоест. Но не увлекайся собственной смертью. Она неприятна. Думаю, что предисловие закончено. Называй меня наставником. Имей в виду, что многие мечтали бы о таком наставнике. И помни, тебе придется стать воином. Воином, который остается воином в каждое мгновение своей жизни. Это не значит, что тебе предстоит ходить с мечом на изготовку. Воин не ждет удара. Но он знает, что в любое мгновение может последовать удар, и откуда он придет, неизвестно. Злейший враг, отец, друг, любимая женщина, ребенок, собственный раб или повелитель могут направить оружие тебе в сердце. Но воин не скручивает себя в судорогах ожидания. Он отдается течению времени и прислушивается к подводным камням и водоворотам. Где твоя палка, Арбан?» Сашка растерянно опустил глаза. Вместо принесенной им палки на колени лежал узкий серый меч. «Этот клинок примерно такой же по балансировке, как и тот, что у тебя за спиной», сказал наставник. «Ты правша. Бери его в правую руку». Наставник стоял напротив и держал точно такой же меч. Сашка с трудом выдохнул воздух. Почувствовал, как дрожат колени, и струйки пота стекают со лба. Что-то ужасное должно было произойти немедленно, в это самое мгновение. Он медленно поднялся, перехватил правой рукой рукоять меча и встал так же, как наставник. Слегка выдвинул вперед правую ногу, левую руку согнул в локте и прижал к туловищу. Вытянул правую руку и поднял клинок вверх, на уровень лица. «Вначале я буду все делать медленно», — сказал наставник. «Смотри, меч можно держать так, так, так, так». Поочередно перехватил он рукоять, показывая различные способы. «Это же относится и к стойке. Ты встал так же, как я. Точнее, тебе кажется, что ты встал так же, как я. Но я легко могу переменить позу, а ты нет. Ты должен был встать так, чтобы тебе было удобно передвигаться. Прислушайся к своему телу, пока есть такая возможность. Твой вес на передней ноге. К тому же она выпрямлена. Подвижность равна нулю. Я делаю выпад вперед. Ты пытаешься отбить мой удар, но не успеваешь. И я отрубаю тебе руку». С этими словами наставник сделал быстрый шаг, взмахнул мечом и, огибая неумело выставленный Сашкой клинок, нанес удар по запястью. Никогда еще Сашка не испытывал такой боли. Запястье оказалось только ее началом. Боль дернула его за руку и выдернула все мужество и волю. Она пронзила каждую клеточку тела, скрутила в штопор, лишила голоса. И, падая на колени и с ужасом смотря на осколки костей, торчащие из окровавленного обрубка, он завизжал, как раздавленная собака. И каким-то остатком ускользающего сознания услышал слова: «А потом я убиваю тебя». И почувствовал, как сталь входит ему в грудь.